Глава 3. Книга Мормона. Новые свидетельства об Иисусе Христе. В книге Мормона повествуется о двух группах людей, переселившихся с Ближнего Востока на американский континент. Хронологически первая эмиграция якобы произошла после смешения языков во время возведения Вавилонской башни. Персонаж книги Мормона по имени Иорет и его безымянный брат взмолились ко Господу, чтобы он не смешивал их языки. Получив просимое, иоридейцы отправились на 8 баржах в Америку. Их потомки создали на новой земле цветущую цивилизацию. Они разрабатывали разную руду и изготовляли золото, серебро, железо, медь и разные металлы. И выкапывая руду, они насыпали огромные валы земли. И у них имелся шелк и тонкотканное полотно, и они вырабатывали всякого рода сукно. И они делали всякого рода орудия для обработки земли, чтобы пахать, сеять, жать, разрыхлять и также молотить. И они делали всякого рода орудия для употребления при работе со своими животными. И производили они военное оружие всякого рода. Книга Ефера, глава 10, стихи с 23 по 27. Естественно, американским археологам не удалось найти никаких следов описываемой великой цивилизации в доколумбовской Америке. Также небрежен был Смит и в выборе описываемых животных, которых завезли лишь после открытия Америки. Иоридейцы стали весьма богатыми, имея всякого рода фрукты, зерно, шелк, тонкотканное полотно, золото, серебро и драгоценные вещи, а также разный скот – быков, коров, овец, свиней, коз и много других пород животных, полезных для пропитания человека. И у них имелись также лошади и ослы, и были там также слоны, куреломы и кумомы, и все они были полезны человеку, но в особенности слоны, куреломы и кумомы. Книга Ефера, глава 9, стихи с 16 по 19. Впрочем, иоридейцы вместе с чрезвычайно полезными куреломами и кумомами в конце концов вымерли. Основное же повествование книги посвящено другому народу. Это фантастическая история пророка Ледия и его семьи, живших в Иерусалиме во времена царя Сидекии. Ледий был человеком богобоязненным. Он был заблаговременно предупрежден о предстоявшем вскоре разрушении Иерусалима. Был построен корабль, а затем семья, следуя якобы гласу Божьему, отплыла на американский континент. После долгого морского путешествия и многих лишений они достигли земли обетованной. Господь избрал Нефия, младшего сына Ледия, в вожди народу. Нефий требовал соблюдать Моисеев закон и предсказывал явление Христа. Однако старший сын Ледия, Ламан, отказался подчиниться брату, произошел раскол. Таким образом, из потомков Ледия на новой родине, в Америке, образовалось два племени – нефийцев и ламанийцев. Нефийцы порой отходили от веры, но все вновь и вновь возвращались к богобоязненной жизни. Среди ламанийцев тоже встречались приличные люди, но большинство было людьми грубыми и неверящими в Бога. За это они были наказаны темным цветом кожи, что, согласно мормонам, видно сегодня по их потомкам, индейцам. Мало-помалу нефийцы стали зажиточным народом. В качестве культурного наследия они сохранили записи об истории Израиля, Моисеевом законе и ветхозаветные пророчества, которые в свое время были перевезены через море. Вслед за Нефием явились другие праведные вожди, их поучения и пророчества также записывались на металлических пластинах, вдобавок к Ветхому Завету. С течением времени эти записи были дополнены также собственными предсказаниями и хрониками, где речь идет о событиях на американском континенте. Хотя связи с исторической родиной Израилем давно были утрачены, ожидание Мессии осталось для жителей Америки столь же живым, как и среди иудеев на исторической родине. Поэтому для них вовсе не было неожиданностью, когда Иисус Христос после своего вознесения будто бы явился у них в Америке. Он повторил там Нагорную проповедь, затем еще раз основал церковь и поручил руководство ею людям, имевшим равные полномочия с его учениками в Иерусалиме. Явление Христа положило начало 200-летнему миру между племенами Нефия и Ламана. Сначала нефийцы были всецело воодушевлены Евангелием, но затем, по мере роста их материального благосостояния, они становились все более и более равнодушными к вере, и вражда между нефийцами и ламанийцами разгорелась с новой силой. Чтобы направить народ на путь истины, вынуждены были возвысить голос пророки. К ним принадлежал и пророк Мормон. Видя неминуемую гибель своего народа, он собрал все древние записи и перенес самое главное на золотые пластины, которые он вслед за тем передал своему сыну Моронию. Это произошло незадолго до того, как все нефийцы были перебиты во время сражения злыми ламанийцами. Мормон тоже был убит в бою, из всего народа остался в живых только его сын Мороний. Он добавил завершающие строки и закопал скрижали, якобы для того, чтобы сохранить их до последних дней, когда Господу будет угодно открыть их. Эти пластины, которые Мороний закопал на холме Кумора в 421 году от Рождества Христова, согласно мормонской легенде, вновь извлек на свет Джозеф Смит в 1823 году. Однако у многих исследователей мормонизма мы находим совершенно иные представления о том, как возникла книга Мормона. В частности, есть очень много параллелей, необъяснимых простым совпадением, между книгой Мормона и книгой Этана Смита, однофамильца Джозефа, под названием «С точки зрения евреев» или «Колены Израилевы в Америке». Книга была опубликована в 1823 году и приобрела широкую известность к 1825 году. Незадолго до своей смерти мормонский историк Робертс, подробнее о нем будет сказано ниже, составил список параллелей между книгой Мормона и «С точки зрения евреев». В своем анализе, объемом примерно в 100 страниц, Робертс показывает, что книга Этана Смита практически содержит проект книги Мормона. Обе книги представляют коренных жителей Америки, индейцев, евреями, прибывшими сюда из Старого Света. В обеих книгах говорится о пророках и провидцах, закопанных в землю древних книгах, об Уриме и Туммиме, о древних надписях, у Этана иероглифических, у Джозефа древнеегипетских, о разрушении Иерусалима, о собирании Израиля в последние дни. Обе широко цитируют книгу Исаии в переводе короля Иакова, обе говорят о практике многоженства среди ранних народов. Обе книги утверждают, что от цивилизованной группы откололась некоторая часть, которая впоследствии опустилась до варварского состояния. Варварская часть после долгих ужасных войн полностью истребила цивилизованную. Оба произведения приписывают цивилизованной ветви широко распространенную индустриально развитую культуру Железного века на американском континенте. Обе говорят, что эти переселенцы в Новый Свет некогда обладали Божьей книгой, Евангелием, и что их посетил Светлый Мессия. Обе говорят, что американские язычники были предопределены для проповеди им Евангелия индейцами, которые являются остатками тех древних американских евреев. Однако эти совпадения, естественно, не объясняют происхождение всего текста книги Мормона. Во-первых, о том, что коренные жители Америки, индейцы, якобы произошли от израильтян, в Америке в то время говорили на каждом углу. К примеру, 4 и 11 октября 1825 года газета «Уэйн Сеттин» в Пальмире, штат Нью-Йорк, опубликовала идеи Ноя относительно того, каким образом коренные жители Америки произошли от израильтян. 11 августа 1826 года в газете напечатали список лиц, не оплативших подписку. В нем было указано, что Иосиф Смит-старший должен $5.60, то есть статьи о происхождении коренных жителей Америки были в распоряжении Смита задолго до публикации книги Мормона, в которой эта концепция получила свое дальнейшее развитие. Во-вторых, мать Джозефа, Люси Максмит, вспоминала, что ее сын с детства обладал очень развитым воображением и часто рассказывал своим домашним о бывших обитателях этой земли. Во время наших вечерних разговоров Джозеф описывал древнейших жителей этого континента, их одежду, способ передвижения и животных, которых они использовали при езде, их города, их дома во всех подробностях, их способ ведения войны, а также их богослужение. Делал он это с легкостью, так как будто провел посреди них всю свою жизнь. Поэтому при всех заимствованиях значительная часть книги Мормона, очевидно, является в конечном итоге плодом фантазии самого Джозефа Смита. В то же время закономерно возникает вопрос: если книга Мормона имеет столь древнее происхождение, то как могли попасть в нее богословские, социальные и политические темы, характерные именно для американского общества начала XIX века? Как убедительно свидетельствуют текстологические исследования, при написании книги Мормона Смит пользовался Библией в переводе короля Иакова. И действительно, стиль книги Мормона фактически скопирован с английской Библии короля Иакова начала 17 века. Имеются и прямые заимствования. В книге Мормона около 27 тысяч дословных вставок оттуда. При этом она содержит даже некоторые неточности этого перевода. Та часть книги Мормона, которая предположительно была написана во времена Ветхого Завета, буквально усыпана фразами и цитатами из Нового Завета Библии короля Иакова. Исследователи приводят по паре сотен примеров. Даже пророчества в ветхозаветной части книги часто даются в той редакции, в которой они упомянуты при их исполнении в Новом Завете. Иоанн Креститель, например, по пророчеству должен прийти и приготовить путь для того, кто могущественнее меня. Первая книга Нефия, глава 10, стих 8, и Евангелие от Луки, глава 3, стих 16. «И я не достоин развязать ремни обуви его». Первая книга Нефия, глава 10, стих 8, и Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 27. Таким же образом будет «одно стадо и один пастырь» — первая книга Нефия, глава 22, стих 25, и Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 16, и «одна вера и одно крещение» — книга Мосии, глава 18, стих 21, и послание к Ефесянам, глава 4, стих 5. Более того, жизнь и служение Алмы в ветхозаветной части книги Мормона — фактически копия жизни апостола Павла. Из его уст исходят типично Павловы выражения: «Вера, надежда и милосердие». Книга Алмы, глава 7, стих 24, и первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 13. «Без Бога в мире». Книга Алмы, глава 41, стих 11, и послание к Ефесянам, глава 2, стих 12. И так далее. Непонятно, каким образом могли попасть в столь древнюю книгу многочисленные вставки в формулировке сравнительно недавнего английского перевода. Мормонские апологеты пытались обосновать эти анахронизмы, утверждая, что при переводе, в случае если фраза была достаточно близка к фразе из английской Библии, Смит попросту использовал знакомую библейскую фразу. Это допущение не объясняет того, что использованы не только фразы из Нового Завета, но во многих случаях употреблены и даже развиты новозаветные истолкования ветхозаветных фактов. К примеру, новозаветное истолкование Мелхиседека как образа Сына Божьего включено в ветхозаветную часть книги Мормона и развито в целый чин священников по чину сына его, к чему прибавлено объяснение, почему Мелхиседек был назван царем праведности и царем мира. Книга Алмы, глава 1, стих 13. Сравните со стихом 2, 7 главы послания к евреям. Таким образом, новозаветный материал стал составной частью самой книги Мормона. Не только случайные фразы, но и понятия Нового Завета были перенесены в ветхозаветную часть книги Мормона. В итоге постепенного откровения учения, такого как в Библии, не получается. Христианство известно в полном объеме уже во времена Вавилонской башни. Более того, книга Мормона время от времени допускает грубые ошибки в использовании библейского материала. Перефразированные Петром, книга Деяний, глава 3, стих 22, слова Моисея, Второзаконие, глава 18, стихи с 15 по 18, ошибочно приписываются самому Моисею. Первая книга Нефия, глава 22, стих 20. Таким образом, слова Петра каким-то образом процитированы за сотни лет до того, как была написана книга Деяний, и до того, как Петр вообще произнес их. Кроме того, слова первого стиха 4 главы книги пророка Малахии появились в 15 стихе 22 главы первой книги Нефия за 100 лет до того, как Малахия их написал. Попытки мормонов выдать книгу за древнее произведение блекнут перед все более растущим количеством фактов, свидетельствующих о том, что на самом деле книга эта, в лучшем случае, художественное произведение, написанное в XIX веке. Критические исследования уже упомянутого мормонского апостола, апологета и историка Робертса, проведенные в первой четверти XX века, убедительно свидетельствуют о человеческом происхождении книги мормона. Поразительно видеть, как этот защитник веры мормонов убедительно доказывает, что Иосиф Смит вполне мог бы и сам быть автором книги мормона. Семья Робертса впоследствии разрешила серьезно изучить эти две рукописи, которыми она владела со дня его смерти в 1933 году. Рукописи были опубликованы мормонскими учеными под названием «Исследование книги Мормона». В своем 375-страничном исследовании Робертс делает четыре главных вывода. В своей первой рукописи «Затруднение с книгой Мормона» он отмечает, что рассказ книги о древних жителях Америки противоречит тому, что известно из последних археологических исследований. Книга Мормона изображает их на уровне культуры Железного века, тогда как археология говорит, что ко времени прихода белых людей они достигли лишь уровня каменного века. Ситуация, как считает Робертс, еще более усложняется заявлением книги Мормона, что первые поселенцы, иоридейцы, прибыли в Новый Свет, когда он еще не был заселен. Впоследствии они якобы полностью истребили друг друга в междоусобных войнах, после чего таким же образом прибыли и нефийцы в землю, огражденную от других народов. Вторая книга Нефия, глава 1, стихи с 9 по 11. Поскольку прибытие последних датируется примерно 600 годом до нашей эры, то несомненно, что их потомкам просто не хватило бы времени для развития около 170 известных нам языковых групп индейцев, каждая из которых имеет в своем составе различные языки и диалекты. Для сравнения, древнегреческий язык времен Илиады и новогреческий или старославянский и современные славянские языки хотя и изменились, но преемственность заметна даже невооруженным глазом. Робертс признался, что у него нет объяснения таким противоречиям. Показав, что книга расходится с последними данными науки того времени, Робертс в своей второй рукописи «Исследование книги Мормона» указывает, что книга согласуется с общеизвестными поверьями XIX века о коренных жителях американского континента. Эта согласованность распространяется даже на ошибочное мнение, что якобы индейцы произошли от потерянных колен Израиля, и будто бы некогда они обладали высокоразвитой цивилизацией. Эти общеизвестные поверья и были собраны в книгу Этана Смита с точки зрения евреев, которой воспользовался Джозеф. В качестве третьего вывода Робертс устанавливает, пользуясь исключительно мормонскими источниками, тот факт, что Иосиф Смит имел достаточно сильное воображение, чтобы создать книгу Мормона. Робертс в том числе указывает на невозможность трехдневного перехода Легия из Иерусалима к берегам Красного моря. Это 170 миль пешком с женщинами и детьми. Он вспоминает прибытие семьи Легия в Америку, землю, огражденную от других народов, где они необъяснимым образом находят домашних животных, корову и быка. В тексте используется английское слово, которое означает «кастрированного быка», осла и лошадь, и дикую козу, и разных других животных, полезных человеку. Первая книга Нефия, глава 18, стих 25. Робертс обнаруживает дилетантское воспроизведение старых сюжетов, в которых изменено только имя героя. Книга, отмечает он, пытается превзойти чудеса Библии и рисует ряд невероятных батальных сцен. В одном случае 2060 юношей вели войны на протяжении 4-5 лет, и ни один из них не был убит. Книга Алмы, главы с 56 по 58. Робертс также указывает на типичность для спиритуализма времен Смита ярких проявлений религиозного экстаза, описание которых вновь и вновь встречается в книге Мормона. Исследование Робертса помогает нам глубже понять, сколь сильно содержание и стиль книги Мормона связаны с американской культурой своего времени. Однако на этом проблемы с книгой Мормона не заканчиваются. То, что эту книгу написал неграмотный автор, заметно любому человеку, владеющему английским языком, если читать первое издание книги Мормона 1830 года. Так как в издании 1830 года не было делений на главы и стихи, то привожу ссылки на страницы этого издания. Вот некоторые из грамматических и стилистических ошибок, которые допускал Смит. Первое. Для обозначения формы множественного числа прошедшего времени глагола «to be» Джозеф Смит в издании 1830 года использовал форму «was». Естественно, позже ее заменили на «were». «Adam and Eve, which was our first parents» — страница 15. «The bands, which was upon my wrists» — страница 49. «And great was the covenants of the Lord» — страница 66. «There was seven churches» — страница 209. «There was many» — страница 209. И наоборот, для обозначения единственного числа использовалась форма «were». «It were easy to guard them» — страница 375. «Behold, I were about to ride them» — страница 506. «And I were forbidden that I should preach unto them» — страница 519. Второе. Точно так же для выражения множественного числа настоящего времени использовалась форма «is». Позже ее заменили на «are». «There is, save it be, two churches» — страница 33. «The words which is expedient» — страница 67. «But great is the promises of the Lord» — страница 85. «Things which is not seen» — страница 315. Третье. Не к месту использовался и артикль «a». «And I was a journeying» — страница 249. «Had been a preparing the minds» — страница 358. «Moroni was a coming against them» — страница 403. Четвертое. Грамматически неправильная фраза «they were exceeding afraid» страницы 354, 392, 415, позже была заменена на «exceedingly afraid». Пятое. Стиль Смита характеризуется и неграмотным употреблением двойного отрицания. «Have not sought gold, not silver, nor no manner of riches» страница 157. «They did not fight against God no more» страница 290. Приводить подобные примеры можно еще очень долго. Как видим, поначалу книга Мормона страдала рядом очевидных грамматических несуразностей и, между прочим, логических противоречий, но об этом далее. Мормонские апологеты устыдились приписывать Богу такой никчемный язык. Некоторые из этих неграмотностей были подчищены в следующих переизданиях. Всего со времени первого издания в книгу Мормона было внесено более 4000 изменений. Справедливости ради нужно сказать, что большинство исправлений не меняло смысл самого текста, но этот факт не решает ряд проблем. Во-первых, без объяснения остается то, каким образом грамматические ошибки попали в богодухновенный перевод. Во-вторых, некоторые изменения смысл все же меняют. И они были направлены на сглаживание логических противоречий. Например, первое. В 18 стихе 11 главы 1 книги Нефия говорилось: «Вот, дева, которую ты видишь, есть Матерь Бога». Теперь говорится «Матерь Сына Божия». Второе. В 21 стихе 11 главы 1 книги Нефия говорилось: «Вот это Агнец Божий, да, Отец Вечный». Теперь говорится «Сын Отца Вечного». Третье. В 32 стихе 11 главы 1 книги Нефия говорилось: «И посмотрев, я увидел, что народ взял Агнца Божия. Да, Вечный Бог был осужден миром». Теперь говорится «Да, Сын Бога Вечного был осужден миром». Четвертое. В 40 стихе 13 главы 1 книги Нефия говорилось: «И возвестят всем племенам, языкам и народам, что Агнец Божий есть Отец Вечный и Спаситель мира». Теперь говорится, что Ангел Божий есть Сын Отца Вечного. Пятое. Первый стих 20 главы 1 книги Нефия в оригинале звучал точно так же, как первый стих 48 главы книги пророка Исаии в Библии короля Иакова. Теперь же этот стих звучит «из вод Иудеи» или «из вод крещения». Иногда мормоны говорят, что, мол, истинная формулировка стиха была удалена из Библии, но это неудачный для них пример, так как изменена была именно книга Мормона. Ни еврейский масоретский текст, ни септуагинта, ни даже первоначальная версия книги Мормона не согласуются с современным содержанием первого стиха 20 главы 1 книги Нефия. Даже в более позднем издании книги Мормона 1888 года такой фразы в тексте нет. Шестое. В 28 стихе 21 главы книги Мосии говорилось: «Царь Вениамин имел дар от Бога». Теперь говорится: «Царь Мосия имел дар от Бога». Слова «царь Вениамин» являются явной ошибкой, так как царь к тому времени был уже мертв. Вину за эту ошибку мормоны иногда возлагают на золотые листы, в которых была описка. Это, говорят они, еще одна ошибка, которую исправил Джозеф Смит. Но если книга Мормона была переведена посредством дара и силы Божией, как это заявляют мормоны, то почему же Бог не исправил эту ошибку при первом издании книги Мормона? Кстати, точно так же слова «царь Вениамин» были заменены на «царь Мосия» и в первом стихе 4 главы книги Эфера. Однако, несмотря на все поправки, в книге Мормона осталось немало других несуразностей, свидетельствующих о ее человеческом происхождении. Вот лишь некоторые из них. Первое. Во второй книге Нефия, главе 3, стихах с 14 по 16, говорится, что враги Джозефа Смита будут уничтожены, пытаясь его убить. Но Иосиф Смит сам был убит в тюрьме в Картидже, штат Иллинойс, 27 июня 1844 года. Второе. В стихах 3 и 23 3 главы 2 книги Нефия Иосифу, сыну Легия, дано обещание, что его потомство не будет уничтожено, но стихи со 2 по 5 главы 8 книги Мормона и стих 3 и 4 главы книги Эфера утверждают, что все нефийцы были уничтожены. Потомки Иосифа были частью нефийцев. Третье. Первый стих 4 главы книги Иакова гласит: «Но я могу записать лишь немного моих поучений из-за трудности гравировки наших слов на листах». Если это действительно было так, то почему этот отрывок, стихи с 1 по 3 и 4 главы книги Иакова, столь многословен? Более того, обратимся к 6 стиху 1 главы 4 книги Нефия. «Итак прошел 38-й год, а также и 39-й, и 40-й, 41-й и 42-й. Да, пока не прошел 49-й год, а также 50-й, и 51-й, и 52-й. Да, пока не прошло 59 лет». Не лучше ли было бы просто написать «прошло 59 лет»? Создается впечатление, что Иосиф Смит был просто в замешательстве и выдерживал паузу, думая, чтобы написать дальше. Четвертое. 25 стих книги Еноса упоминает, что Енос начал стареть, когда на самом деле его отец Иаков родился 170 лет до этого или еще раньше. Первая книга Нефия, глава 18, стих 7. Разумеется, невозможно удержать всех фактов в одной голове при написании книги. Пятое. В 15 стихе 46 главы книги Алмы верующие в 73 году до Рождества Христова были названы христианами. И это при том, что христианами верующие стали называться в Антиохии около 42 года нашей эры. Смотрите книгу Деяний, главу 11, стих 26. «Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз начали называться христианами». Шестое. В 25 и 26 стихах 12 главы книги Геламана есть слова «мы читаем», и далее цитируется отрывок из 29 стиха 5 главы Евангелия от Иоанна. Согласно книге Мормона, Геламан писал в 6 году до нашей эры. Евангелие от Иоанна было написано примерно через 100 лет. Как мог Геламан цитировать Евангелие от Иоанна до того, как оно было написано, да еще и в переводе короля Иакова, которым пользовался Иосиф Смит? 7. 2 стих 12 главы 3 книги Нефия и 11 стих 8 главы книги Марония утверждают, что грехи прощаются крещением, но другое мормонское писание, учение и заветы, раздел 20 стих 37, утверждает, что отпущение грехов – требование для крещения. 8. В отрывке книги Ефера с 16 стиха 2 главы до 6 стиха 3 главы Бог дает указание брату Иареда построить 8 барж, чтобы переправиться на американский континент. И они были построены таким образом, что были весьма плотны, так что могли держать воду в себе как сосуд, и днища у них были такие же плотные, как у сосуда, и бока у них были плотны, как у сосуда, концы у них были заострены. Верхняя часть у них была плотная, как у сосуда. Длиной они были с дерева, и двери, когда закрывались, были плотные, как у сосуда. Стих 17. Так как эти судна были плотными, то брат Иареда спросил Бога, как обеспечить доступ воздуха в баржи. Бог ответил. И сказал Господь брату Иареда, «Вот ты сделаешь дыру вверху, а также на дне, и когда потребуется воздух, ты откроешь отверстие и получишь воздух. И если будет так, что вода польется на тебя, вот вы закроете отверстие, дабы не погибнуть вам в потоке воды». Стих 20. Баржи были направляемы ветром. И было так, что Господь повелел, чтобы сильный ветер дул по лицу вод по направлению к земле обетованной, и таким образом они неслись по волнам, гонимые ветром. И было так, что ветер не переставал дуть по направлению к земле обетованной, в то время как они находились на водах, и таким образом они были гонимы вперед ветрами. И так они были гонимы по водам 344 дня. Книга Ефера, глава 6, стихи 5, 8 и 11. Если бы они плыли всего со скоростью лишь 3 узла в час, они смогли бы проплыть расстояние, превышающее диаметр Земли, и при этом, не переставая, дул сильный ветер. 9. Книга Мормона путает Ветхий Завет с Новым. Она подчеркивает, что до прихода Христа верные соблюдали закон Моисеев. Вторая книга Нефия, глава 5, стих 10, глава 25, стихи 23, 24, 25. Книга Алмы, глава 30, стих 3. И что они также строили церкви, проповедовали и совершали христианское служение и проявляли осведомленность в учениях и событиях Нового Завета. Вторая книга Нефия, глава 9, стих 24, книга Мосии, глава 18, стих 17. Постепенное откровение богословских тем, такое очевидное в Библии, абсолютно отсутствует в книге Мормона. Согласно Библии, Ветхий Завет был отменен, чтобы установить новый. Послание к евреям, глава 10, стих 9. Книга Мормона поступает вопреки божественному образцу и перемешивает заветы и их установления. К этому книга Мормона добавляет язык протестантского ревайвализма и идеи, имевшие популярность во времена Смита. Все это придает книге Мормона большую ясность по сравнению с Библией в глазах того, кто мало знаком с Божьими святыми писаниями. Однако внимательное изучение этой книги, от богословия которой церковь мормонов во многом отказалась, показывает, что на самом деле она является произведением раннеамериканской художественной литературы. Она создавалась с тем, чтобы при помощи многочисленных заимствований из Библии и современных книг и материалов иметь мощное воздействие на прихожан церквей того времени. 10. 7 стих 6 главы книги Ефера утверждает, что иаредейцы знали о Ное. Но автор Пятикнижья написал о Ное намного позже того, как Иаред предположительно покинул Вавилонскую башню и переправился на американский континент.